Глава 13. Судьбу на кон поставить просто. Все, кто в той или иной степени знали Нику, считают себя виновными в ее неудавшейся судьбе. Понятно, у каждого свои дела, проблемы. А Нику, чтобы спасти, нужно было приковать к себе наручниками и ни на шаг не отпускать. Этого сделать не смог и не мог бы никто. И все же ответственными перед Богом должны быть в первую очередь те, кто дали жизнь Нике, ее родные. Сознательно не упоминаю отца и дедушку, поскольку первого из них она не знала, а второго ей не дали толком узнать. А жаль, ибо читатели уже знакомы с Георгием Торбиным и Анатолием Никоноркиным, двумя благородными и талантливыми людьми, от которых Ника, безусловно, многое унаследовала. Сказанным вовсе не хочу принизить дарование Майи и Карповой, о чем речь пойдет в части третьей книги. Что касается их человеческих качеств, то определенное мнение о них у читателей наверняка сложилось. Добавлю несколько штрихов мнений тех, кто лично знали родных Ники в основном по Ялте и Москве. О Майе Никоноркиной. Елена Камбурова. У нас с Майей были очень хорошие отношения. Тем не менее, во всем случившемся есть ее вина. Как объяснить, что Ника приезжает после такой радостной поездки в Италию? У нее столько впечатлений, и вдруг она бежит по полю, бросается на землю и кричит: «Не хочу жить!» «Ну что это?» И Майя, при том, когда мы пришли домой, начала на нее кричать. Ника опять в слезы. Майя доводила Нику до нервных срывов, и она впадала в истерику. Кроме того, Майя в ее присутствии по-жлобски говорила с журналистами, которые брали у Ники интервью. А на людей, которые собирались снимать фильм о Нике, она кричала так, что «будь здоровчик». Очень грубо с ними разговаривала. Я думаю, что Ника взяла что-то от того, кто был ее отцом, не от Майи. И в ней не должно было быть этого вранья. Лера Загудаева. Она была красивой, безумно талантливой, человеком от Бога, хотя с ней было трудно дружить. Майка сама не училась и Нику не учила. С ее уходом я потеряла большого друга. К Людмиле она относилась с иронией, что, мол, та главенствует в семье, хотя у них была необыкновенная любовь. Анна Годик. Майя со школы очень хорошо рисовала. Была интересным человеком, знала многих писателей. Людмила Лушникова. Как можно, имея такого талантливого ребенка, лежать все время с книгой на диване и просить у всех деньги? И у меня она просила, и я ей их давала. Однажды мы с Майей ехали в Москву в одном купе. У нее была бутылка, к которой она каждые полчаса прикладывалась и предлагала выпить мне. Я отказывалась, а она говорила: «Ну ладно, это чтобы легче ехать и лучше спать». А вот рисовать, да, Майя умела. Любовь Красовская. Майя с Никой мало занималась. В основном ее воспитанием занимался Никоноркин. Несколько раз я встречала Майю в школе, когда Ника выступала. Ей было приятно, что у нее такая дочь. Когда человек сам не может ничего достичь, он начинает гордиться способностями своего ребенка. Елена Авдеева. Майя была очень ленивая и всегда думала об устройстве личной жизни. Константин Постников. Ника мне несколько раз жаловалась на Майю, что та у нее отбивает мужчин. А через несколько лет после гибели Ники, когда я с семьей приехал из Японии, Майя позвонила мне домой и зло спросила: «Ну что, не скучаешь по Нике?» Александр Миронов. Майя могла сверкнуть идеей, но ничего не умела доводить до конца. Она просто плыла по течению. Ника ее называла Майкой гораздо чаще, чем мамой. Сергей Миров. Я видел Майю 2 раза, но мне этого хватило. Олеся Минина. Майя – жуткое чудовище. Я не верила этому, пока с ней не встретилась. Человек лицемерит от начала и до конца. Мне интересно, способна ли она была любить вообще, если не любила собственного ребенка? Ника рассказывала, что в детстве она страдала от бронхиальной астмы. Попала в больницу, и у нее была клиническая смерть. Когда она открыла глаза, то первое, что Майя у нее спросила: «Ну что ты видела там?» «Это правильно?» «Это мама. Мне вообще кажется, что Майя не мать Ники. А если б знала, была бы категорически против захоронения Майи над ней. И если бы Ника могла откреститься от этого, она бы так поступила. Вместе с тем Майя делала девчонкам проекты, помогала изготовить театральные декорации. Она была очень талантлива». Светлана Азарова. «Майя очень любила деньги. Была красоткой с острым язычком. Мы с сокурсницами как-то попросили ее сделать макет, который нам задали в институте. А она лежит на кровати и спрашивает: „Девчонки, вы водочки принесли?“ Отвечаем: „Принесли, Майя Анатольевна“. И она сделала чудесный макет. У нее руки были золотые. Она была талантливая женщина, но все похерила. Я очень удивилась, когда пришла к Нике на кладбище и увидела, что над ней похоронена Майя». Алексей Косульников. «Мама Майя, несомненно, была существом странным и не слишком приятным. Ни грамма искренности, деланные улыбки, пустые глаза и вообще все какое-то не очень настоящее. При этом, судя по всему, она и правда в свое время много терлась в богемных кругах и знала лично всю московскую тусовку». Алена Галич. «Майя – безвольный, слабый человек, но умеющий приспосабливаться к другим. Ее испортила Людмила. У Майи была непонятная зависть к Нике. С ней они никак не ладили, ни в Ялте, ни в Москве. Майя была алкоголичкой. Когда она уехала после похорон Ники, я под диваном, на котором она лежала, и даже под подушкой, нашла массу пустых бутылок, а стоявшие у меня бутылки с коньяком она выпила и налила в них чай. А вот рисовала она очень хорошо. Жаль, что ее не учили. Когда умерла моя мама, и нужно было с фотографией перерисовать ее профиль для памятника, Майя быстро и очень хорошо сделала набросок в карандаше. Она могла стать хорошей художницей, но не хотела ничего делать. Ее испортила Людмила». Майя Луговская. «Майя – нежить». Павел Галич. «Мне было лет 10-12, когда мама уехала в Днепропетровск, а я остался с Майей и заболел. У меня была высокая температура. Я лежал на диване на коленях у Майи. Она меня гладила и говорила: „Не волнуйся, ты поправишься“. „Ой, ты горишь. Сейчас я приду“. И выбегала в прихожую. Я не мог понять, что она может там делать. Потом понял, Майя в прихожей выпивала. От этого она становилась добрее, ласковей, начинала шутить. Майя как спрут обвела Нику, и от нее никогда не отстала бы, до последнего вздоха за нее держалась. Сколько бы Ника ни жила, не будь этих случайных обстоятельств. От себя добавлю, что Майя разлучила Нику с отцом и дедом, с Шикторовым и Филатовой, с Евтушенко и Егоровым. О Людмиле Карповой. Александр Миронов. Несомненно, она человек очень умный. Несомненно, она тащила семью. Была безумно интересным собеседником. Альберт Бурыкин. Дивный человек. Всех тянуло. Константин Постников. Она действительно тянула семью. И все истории сочиняла тоже она. Елена Авдеева. Людмила была карьеристкой. В отношениях с другими всегда фальшивой, но считала себя очень интеллигентной. Я ей говорила, ты даже когда перестанешь материться, все равно интеллигентной не будешь. Для нее деньги главное в жизни. Все прикидывалось казанской сиротой, что концы с концами не сводит. Алена Галич. Бабушка была еще та интриганка. Могла из ничего создать немыслимую интригу. Фантазии, сплетни, там все было. Она очень нечистоплотный человек, и притом коварный, с двойным дном. Будет петь тебе в лицо дифирамбы, а за спиной говорить гадости. Проклинала Евтушенко. Никогда не вспоминала Семенова. Не знаю, почему он был у нее не в почете. Лера Загудаева. Стиль Людмилы — льстить нужным людям. Она виновна в неудачном браке Майи с Егоровым, так как сама его увлекла, а потом вместо себя подсунула Майку. Людмила была властной и категоричной, самой жестокой в семье, могла подчинять Майю и Нику. О семье. Майе и Карповой. Елена Камбурова. Эти женщины, конечно, были такими, что в это трудно поверить. Сергей Миров. В этой семье все жило фантазией. Люди что-то придумывали и тут же в это верили, а потом могли голову на отсечение дать, что все так и было. Татьяна Смольская. Лена Камбурова говорила, что у Ники не было детства, и что эти два человека, она имела в виду маму и бабушку, испортили ей жизнь. Александр Миронов. Им требовалась, конечно, помощь, ну, женщины, чем они могли взять? Скажем, лестью будут к тебе относиться так, чтобы получить от тебя помощь, финансовую, либо какую-то другую. Павел Галич. Майя с бабушкой пели другим дифирамбы для заработка денег и поддержания своего бюджета. У меня тогда еще ребенка было ощущение, что Ника не хочет, но вынуждена жить с ними, потому что это же родственники. Она просто хотела вырваться от них. Анна Годик. Они имели какую-то магическую силу заинтересовать собой. К ним хотелось идти. Людмила Лушникова. Все у них любимые. Они постоянно должны из кого-то тянуть. Бедная Камбурова. Сколько ж они из нее вытянули. Елена Авдеева. Майя и Людмила совершенно бессовестно вытягивали деньги, в частности, у Тамары Степановны Кудрявцевой и у меня. Занимали каждый раз якобы на операции кошечкам. Впечатление, что их у них было не счесть. И никогда не отдавали. Когда они жили на Садовой, их очень не любили соседи. Именно Майя с Людмилой Нику испортили и погубили. Интересно, какую участь Господь определил им на 40-й день? Майя Луговская. Это безумный дом. Лера Загудаева. В этой семье все были выдумщики, но творчество там кипело. Они были заискивающие, без старя в голове, не от мира сего, большие любители лекарств. Все это надо принимать или не принимать. Писать о них — темный мир. Татьяна Барская. Я впервые видела людей, погрязших во лжи. После всего рассказанного ранее и в данной главе, чего можно было требовать от Ники? Чтобы она спала? Нет, конечно. Если девочка с малолетства присутствовала на вечерних, затягивавшихся до глубокой ночи, приемах знаменитых гостей, которое устраивала Карпова, Она вместе с Майей, очевидно, считала, что так они пробуждают в Нике интерес к литературе, в частности, к поэзии, ростки которой заметили у ребенка. А нездоровый ребенок, которого среди ночи с трудом укладывали спать, вскоре просыпался, судорожно выкрикивая слова и фразы, снова засыпал, а утром не в состоянии был идти в школу, где и без того успехами не блистал. Или можно было требовать, чтобы Ника не пила. Но как, если ее бабушка любила выпить даже в 85 лет? Карпова пила со мной водку, а мама без этого просто не жила и с возрастом еще при жизни Ники стала алкоголичкой. Да и пить-то Ника, если разобраться, начала не от плохой, а от хорошей жизни еще в 1987 году, когда никаких проблем у нее не было. То же самое, но еще в большей степени касается курения. Вряд ли можно было встретить семью, в которой по женской линии так из поколения в поколение передавались людские пороки, причем с каждым разом усиливаясь и проявляясь в более раннем возрасте. Это касается пьянства, курения, сквернословия и распущенности. Скажите, пожалуйста, как Ника могла не пить, если алкоголь она впитала с материнским молоком? Майя рассказывала, свидетельствует Альберт Бурыкин, что когда лежала в роддоме в 1974 году, поднимала на веревке от добрых людей пиво, поскольку не могла без него обходиться. Это к слову о том, каковы могли быть физиологические предпосылки питейных срывов Ники. В интервью Михаилу Назаренко на вопрос, много ли она пьет, Ника ответила: «Не так, как алкоголики пьют, а так, как вообще люди выпивают. Иногда хочется нажраться, тогда нажираюсь». Как Ника могла не курить, если она дышала сигаретным дымом еще в утробе матери, чей организм был прокурен? По словам того же Бурыкина, Майя прервала курение лишь на последних месяцах беременности. Как Ника могла не материться, если из уст мамы и бабушки вылетали вначале неизвестные ей слова, без которых она потом не могла обойтись? «Меня иногда ругают, что я матом ругаюсь», — сказала Ника в том же интервью. «Просто с помощью мата можно сочно отвечать на любые вопросы. Он как бы все собирает. Удивительно». Очередь дошла и до Маши. Анна Годик рассказала, что когда Маше было 3 года, ее как-то вечером уложили спать, закрыв дверь. Она стучала в нее с другой стороны и кричала: «Откройте дверь, суки!» Ну и, наконец, о степени распущенности, с которой вела жизнь Карпова, к чему ее подталкивала специфика работы в гостинице «Ялта». Не думаю, что она не понимала, чем ей придется там заниматься. А если понимала, то не противилась этому. Ладно бы сама, а то Карпова, по словам Лушниковой, 16-летнюю Майю подложила Вознесенскому. Это подтвердила Анна Годик. Даже если Вознесенский не положил сразу на Майю глаз, Людмила Владимировна сделала бы все, чтобы это случилось. У нее самой тоже были отношения с Вознесенским. По крайней мере, она говорила, что он был ее возлюбленным. Убеждают в этом дарственные надписи поэта. Смотрите иллюстрации. И снова слово Лушниковой. Она не только Майю ему подсунула, но и у нее самой была с ним связь. Людмила мне даже говорила, что у нее и с Амосовым была любовь. Примечание. Амосов. 1913-2002 годы. Советский и украинский кардиохирург, ученый-медик. Конец примечания. Вспомним рассказ Карповой о том, как она и Вознесенский в новогоднюю ночь прыгали через костер, а потом поцеловались. Людмила Владимировна не могла удержаться от такого воспоминания. Слова Загудаевой, согласно которым Карпова увлекла Егорова, Людмила Владимировна восторженно рассказывая мне о пребывании с ним в Восточном Крыму, а вместо себя подсунула ему Майю. Возможно, аналогичным образом она в свои сети поймала и Торбина. Схема действий ее во всех случаях оставалась неизменной. облюбовав кого-то, кто, по ее мнению, мог составить достойную партию Майе, Карпова увлекала его. Сначала он становился ее другом, потом близким другом, а затем она, так сказать, подкладывала ему дочь. По меткому выражению Анны Годик, это был способ нахождения для Майи лучшей доли. О Майе Карпова не однажды рассказывала. Она могла распустить волосы и, как блядь, пойти гулять по улице. Подтверждает это Лушникова. Майя гуляла. У нее была лишь одна длительная связь с хирургом Виноградским. В остальном мужчины у нее менялись. А в Москве тусовки, в которых участвовала Ника, в них участвовала и Майя. С кем спала Ника, с теми спала и Майя. И Людмила Владимировна тоже там участвовала. Вспоминает Лилия Молчанова. Майя сама, как бы помягче сказать, любила погулять. Она меняла мужчин, но на одном задержалась. Это был врач-хирург Виноградский. Я вспомнил, что Карпова как-то рассказывала мне, что когда Нике было лет 5-6, у Майи был серьезный роман. Уточнила все та же Лушникова. Когда я рассказал ей, что Карпова и Торбин работали в одном здании, конечно же, знали друг друга, они были красивые, и, возможно, у них что-то было, хотя он моложе на 7 лет, Людмила Васильевна заметила. А для нее возраст значения не имел. Вот хирург Виноградский был старше Майки намного, наверное, ровесник Людмилы. Они ничем не брезговали, даже помню, Майка говорила, жена его опекала, готовила ему на работу необыкновенные бутерброды, а он к нам приходил, и мы все съедали. Вспоминает Елена Авдеева. С Никой я познакомилась в кардиологии, где лежал мой муж, и с ним в палате тот самый хирург Виноградский, с которым у Майи был роман. К нему стояла целая очередь его пассий, в том числе Майя с Никой, которая прямо в палате читала свои стихи. Это ж надо! Привести ребенка в больницу и заставить выступать перед своим любовником. Майя готова была, чтобы Ника выступала везде и всюду.